Глава 8. Вампирический урок рисования. Я широко зевнула. Из сна меня вырвала пронзительная трель будильника, 7:30 утра. Ощущение, что я ночью глаз не сомкнула. Впрочем, почти так и было. Я откинула одеяло и оглядела себя. После ночной спасательной операции я ужасно устала и напрочь забыла убрать накидку в ящик. Скорее, через 5 минут в комнату войдет мама. Нельзя, чтобы она увидела накидку. Присев на корточки, я сложила накидку в ящик. Руку неожиданно кольнули кошачьи усы. «И щекотно!» — хихикнула я. «Je suis désolé. Извини, я не специально», — откликнулся Ланселот. «Прежде чем мадемуазель Мирелла отправится в школу, я хотел уточнить, как мы поможем Рубиночке? Что мне с ней делать? Твои родители быстро ее найдут». «Ты прав», — кивнула я. «Но это неплохо. Папа ветеринар, он всегда в курсе, когда по соседству появляются новые животные». «Или пропадают», — добавил кот. «Именно. Расскажу маме о Руби». «Уи, прекрасно». Запрыгнув на кровать, Ланселот лег рядом с кошечкой, которая еще глубоко и сладко спала. «Раз ты сообщишь маме о Руби, попроси ее, пожалуйста, приготовить ей специальную еду. Моя котенку не подойдет». «Да, конечно. А ты присмотри за ней, хорошо? Не оставляй ее одну», — наказала я. «Ни в коем случае, мадемуазель». «Чудно. До встречи, Ланселот». «À la prochaine fois. До скорой встречи». «Ах, и еще, мадемуазель Мирелла, сегодня ты выглядишь по-настоящему жутко». Я пропустила комментарий кота мимо ушей. «Очень смешно. Как еще можно выглядеть после почти бессонной ночи? Пусть Ланселот радуется, у него синяков под глазами, не видно из-за меха». Я быстро переоделась, накинула на плечи рюкзак и сбежала вниз. «Доброе утро, детка. Я слышала шум у тебя в комнате и знала, что сегодня тебя будить не нужно. Мама подарила мне утренний поцелуй. Хорошо спала? У тебя усталый вид». «Нормально», — вздохнула я, сев за кухонный стол, где уже дымилась чашка с малиновым чаем. Сделав глоток, я рассказала маме о маленьком сером секрете Ланселота. У Ланселота пробудились отцовские чувства. Улыбнулась мама, тронутая переживаниями кота. «Но, Мирелла, так не пойдет. Нельзя всю ночь напролет пропадать на улице. Или мы решаем эту проблему, или я заберу у тебя накидку», — добавила она строже. «Прости, мама, я больше не буду, обещаю. Но вчера была чрезвычайная ситуация. Руби совсем кроха и натерпелась страху». «Это прекрасно, что ты ей помогла», — похвалила мама. «Я позже поговорю с папой. Вдруг он что-нибудь слышал о пропавшем котенке. Хорошо?» «Супер! Спасибо, мама! Можно попросить тебя еще кое о чем?» «О чем, детка?» «Руби очень голодна. Покормишь ее? Только ей нужна особая еда для котят». «Конечно, я позабочусь об этом. У папы на такой случай всегда что-нибудь найдется». «Спасибо». Обняв ее, я убежала в ванную приводить себя в порядок перед школой. Я с громким вздохом плюхнулась на лавку во дворе. «Контрольная по математике — просто жуть!» — пожаловалась я жевавшей обед Кларе. «Согласна, задания были сложные. Главное, что все закончилось». Клара закатила глаза. «И в ближайшее время контрольных нет». «Да, к счастью. Но дальше интереснее. Ты помнишь, что нас ждет на последних двух уроках?» Клара распахнула глаза. «Рисование с господином Демирелем!» «Именно. Нужно вести себя хорошо. У вампиров невероятно острый слух, даже в человеческом облике». «У тебя тоже?» «Не настолько, но я слышу гораздо лучше, чем год назад». «С ума сойти!» — восхитилась Клара. В этот миг прозвенел звонок на следующий урок. «Ладно, пойдем скорее, нельзя опаздывать». Вместе, вбежав в класс, мы сели за парту и достали папки для творческих работ. С прошлой учительницей мы пробовали технику Яйои Кусамы. Рисовали картину, состоящую из цветных точек. «Я закончу свою сегодня, если поднажму». «Я так волнуюсь», — шепнула мне Клара, распаковывая карандаши. «Да, я тоже», — так же тихо ответила я. В следующий миг в кабинет вошел господин Демирель. Шарик у меня в кармане запульсировал и нагрелся. «Доброе утро, дети», — поприветствовал он. «Доброе утро, господин Демирель!» — хором ответил класс. «Как вы уже знаете от госпожи Брандке, с этого дня я ваш учитель рисования. Рад познакомиться. Давайте сперва представимся друг другу. Я начну», — сказал новый учитель. «Меня зовут Виктор Дариус Демирель. Я новый директор и по совместительству учитель искусства и этики. У меня двое сыновей. В свободное время мы с ними много путешествуем». На последних словах господин Демирель посмотрел мне прямо в глаза. «Ужас! Наш новый директор — вампир!» «Ай!» — невольно вскрикнула я, схватившись за карман штанов. Никогда еще шарик не обжигал так сильно. «Все в порядке?» — уточнил господин Демирель, по-прежнему глядя на меня. Его глаза блеснули. «Да, извините». Представившись и рассказав новому учителю о своей хобби, мы сосредоточились на рисовании. В классе стояла гробовая тишина. Никто не болтал. Все потому, что господин Демирель излучал особую энергетику. Вампирическую энергетику. Он слышал все и сразу делал замечания, если кто-нибудь начинал говорить или шептаться. Пронзительный взгляд, спокойный низкий голос. Если бы одноклассники знали, в чем дело. Раньше уроки рисования проходили непринужденно и даже весело. Теперь это в прошлом. Я осторожно поставила очередную точку на рисунке. Осталось совсем немного. Мне пришло в голову изобразить летучую мышь на фоне полной луны. Небо сделало фиолетовым. Я собралась поставить следующую точку, как вдруг что-то ударило меня по затылку. «Ай!» — вскрикнула я. «Ну супер!» От неожиданности рука дернулась, и точка получилась некрасивой. Она не идеально круглая и больше других. «Кто это сделал?» Я обернулась к Тоби, сидевшему сзади, и поморщилась. Тот сосредоточенно корпел над картиной. Рядом с пеналом лежали маленькие шарики, а на губах Тоби играла легкая усмешка. «Я же не дура!» Закончив, я нерешительно подняла руку. «Да, Мирелла», — кивнул господин Демирель. «Я готова». «Пожалуйста, подойди ко мне со своим рисунком». Я встала и направилась к учительскому столу. Мне было совсем не по себе. «Вот», — пробормотала я. «Интересный мотив». Пристальный взгляд сверкающих глаз господина Демиреля пробирал до костей. «Как ты пришла к такому выбору?» «Что за вопрос? Он ведь знал ответ. И то, что при всем классе мне нельзя сказать правду». «Я люблю животных», — пробормотала я. Кивнув, он снова посмотрел на рисунок. «Очень красиво. И чисто, за исключением вот этого места. Тебя кто-то отвлек?» Он указал на некрасивую точку. Сперва я хотела нажаловаться на Тоби, но передумала. Незачем выкладывать директору все. Почему господин Демирель ведет себя так странно? «Просто немного не получилось», — промямлила я в ответ. Господин Демирель достал из кожаного портфеля ручку, вывел цифру 4 на обороте рисунка, поставил подпись и зафиксировал мою отметку в маленьком синем блокноте. А я не могла отвести взгляда от ручки. Такая благородная. Темно-синий лак блестел на свету. Почему-то я подумала о сорочьих перьях. По бокам вились золотые узоры. Колпачок украшал орнамент. Он показался мне знакомым. Но где же я его видела? Хотелось бы спросить господина Демиреля, почему он посадил Манола под домашний арест. Но делать это здесь, в классе, нельзя. Как бесит! Скрестив руки на груди, подняв голову и выпрямив спину, я посмотрела на учителя и сверкнула глазами в ответ. «Я тоже так умею!»